Тренер Луи Белон, до которого нам удалось дозвониться, отказался дать какие-либо комментарии. Мы можем, однако, с большой долей вероятности предполагать, что его дни во главе этого спортивного общества сочтены. Она читает мне газету. Нет, я не хочу возвращаться. Не надо, не сейчас. Что мне делать здесь? Она бубнит, скучает, ни слезинки даже, только голос какой-то надломленный. Переворачивает страницу, приступает к результатам бегов. Ей сказали, что люди в коме все слышат, что с ними надо безостановочно разговаривать, чтобы не рвалась связь. Сколько же времени это продолжается? Сколько прочитано газет? Кристина зевает и продолжает на одной ноте. Зачитывает имена фаворитов, прогнозы, выполняет свой долг. Я вдруг с ужасом вижу, как шевелятся мои губы. Нет, Господи, смилуйся. Да где же он? Если он существует, пожалуйста, пусть не возвращает меня в это тело, которое я слишком хорошо знаю. Умоляю вас. Я хочу вернуться к Марине. Я готов тоже стать призраком, но лишь для того, чтобы оберечь ее, расколдовать и защитить от мадам Керн. Я ей нужен, я знаю. Она ждет меня. Мои дети выросли, жене все равно. Отец стар, они модернизируют химчистку на мою страховку. Зачем дело стало? Этьен. Черт. Она увидела, как шевельнулись губы, выронила газету. Наклоняется, прислушивается. Я не знаю, что он ей сказал. Тот другой я, которого я не хочу больше знать. Это оболочка, которая всасывает, вбирает меня. Все расплывается, тает. Этьен, как ты себя чувствуешь? Что ты сказал? Говори тише, ты разбудишь меня. Что? Погромче, милый, я не слышу. Открой глаза, ну же, очнись. Мадемуазель, он приходит в себя. Сюда скорее. Зовите доктора, снимите с него эти штуки. Да не толкайте же меня, это мой муж. Меня продержали еще неделю под наблюдением врачей. Уж не знаю, что там наблюдать. Я тот же, что и прежде. Монтажный стык, как в кино. Вдобавок отшибла память. Что-то чудесное случилось со мной за 2 месяца сна. Но я ничего не помню, ничегошеньки. В этом месте огромная пустота. Я ощущаю ее постоянно, как ломку. Врачи говорят, посткоматозная депрессия. Я знаю, что дело не в этом, и знаю, что их таблетки мне не помогут. Я притворяюсь, им знать не надо. Я говорю, да, я очень рад, что вернулся. Это просто чудо, конечно же, спасибо всем. И плачу, когда остаюсь один, и тщетно роюсь в памяти, в поисках того безумного счастья. Но мой мозг превратился в пустую консервную банку, безнадежно пустую. В день моей выписки Кристине пришлось с утра улаживать какие-то дела с поставщиком. За мной приехал Жан-Поль. Он сдал на права и теперь водит грузовичок «Белой королевы». Первая хорошая новость с тех пор, как я вернулся. Он бросает лицей. Будет работать вместо меня. У меня никаких последствий, кроме головных болей. Но запах химикатов для сухой чистки после 2 месяцев на искусственном дыхании забудьте. Тут за меня врачи. Надо было видеть лицо Кристины, когда они произнесли слово «химикаты». Папа, увидев меня в дверях, расплакался. И в следующие дни лучше не стало. Он комплексует, не может смотреть мне в глаза. Когда врачи сообщили, что я в глубокой коме, он один на семейном совете был за то, чтобы меня отключили. «Всякому лечению есть предел», — говорил он. «Теперь я для него живой укор, а с этим нелегко жить». Кристина, та в порядке. Я быстро догадался, что она кого-то себе нашла, свободное от чтения мне газет «Время». Это багет-традиция, булочник-сосед. У него неважно идут дела после развода. Теперь он подумывает продать булочную, так почему бы им не сломать стену и не расширить химчистку? Всем будет хорошо без меня.